Глава 8. «Это что?» Лис кладет передо мной бумагу. «Договор на поставку текстиля». «А это?» «Матрасы. Меняем каждые 2-3 года, в зависимости от степени изнашивания». «Это?» «Тележки для сбора белья». «А это?» «Кладу следующий договор. Тележки для горничных». Лис смотрит вопросительно. «Это куда горничные складывают принадлежности для уборки номеров?» «А, понял». Проводит ладонью по волосам, тяжело вздыхая. «Это что?» «Зеркала и аксессуары для ванной комнаты. Стабильно раз в месяц кто-то разбивает. А это?» Предугадываю его вопрос. «Мягкая и корпусная мебель. Она тоже недолговечна. И махровые изделия. Полотенца, халаты, коврики, салфетки. Последний документ в стопке». «Обалдеть!» Лис настолько ошарашен, что я готова рассмеяться от его неподдельной растерянности. «Вы все это помните?» «Скажу больше. Я знаю всех директоров лично и могу свободно с каждым связаться в случае экстренной необходимости». «И даже не путаете?» «Но они же не все сразу появились, постепенно. С кем-то работаем несколько лет, кого-то меняем в случае, если условия и цены не устраивают. В нашем деле дорого не равно высокое качество. Нужно уметь отбирать поставщиков». «А ресторан? У них свои?» «Конечно. У них посуда, оборудование и продукты, которые необходимы каждый день. Но там Света заведует всем, они к нам не относятся в вопросе обеспечения». Кретов замирает, откинувшись на спинку дивана. Невооруженным глазом заметно, что мужчина слегка потерян и складывает в уме всю только что озвученную информацию. Снова вибрирует мой телефон, уже раздражая. «Возьмите трубку. Вероятно, что-то срочное, если...» Читает на экране. «Миша звонит в 5-й раз». «Вряд ли». Пожимаю плечами, но принимаю звонок и отхожу к окну, где раскинулся фантастический вид на ночной город. «Да». «Сестр, ты домой собираешься? Я жрать хочу вообще-то». Кто бы сомневался, что в меня сразу же прилетит претензия. Вчерашний разговор не задержался в памяти брата. «Мне пришлось задержаться в отеле. Дела. Я пока не знаю, когда приеду». Стараюсь говорить тише, замечая, как Лис прислушивается к моим словам. Да и голос Миши слышен в тишине номера. «И что мне делать? Скинь денег на пиццу». «Слушай, у тебя есть руки, а в холодильнике лежат продукты. Ты в состоянии себе яйца пожарить? Или настолько беспомощен, что готов умереть от голода, если тебе не поднесут готовое на подносе?» Повышаю голос, привлекая внимание Кретова. Но сдержаться не могу, потому как Миша не сделал ни единого вывода и продолжает вести себя как прежде. «Я понял», — хмыкает. «Тебе плевать на страдающего брата. Вполне возможно, по приезду ты найдешь мое бездыханное тело в голодном обмороке». «Миш!» — скидывает звонок на полуслове. А у меня дар речи пропадает от Мишиного поведения. Снова виновата я, словно совершила наиужаснейший поступок из всех возможных. Сжимаю в руке телефон, готовая взорваться от негодования и обиды. Но присутствие Лиса заставляет глубоко вздохнуть и нацепить доброжелательную улыбку. «Ваш мужчина? Тот, который обжора?» С точностью припоминает мои вчерашние слова. Записывал, что ли? Или просто память хорошая? «Мой мужчина», — подтверждаю, а на лице Кретова играют тугие желваки. «Тот, который мой беспомощный брат». «Младший?» «Да». «Кушать мальчик хочет, а я задерживаюсь». Бурчу себе под нос, освобождаясь от негодования. «Сколько лет?» 21 год ребенку. Готов от голода умереть, лишь бы самому не напрягаться». «Так пусть мама ему приготовит». «Нет у нас родителей». Встречаюсь взглядом с Лисом, вмиг вспоминая, отчего так вышло. Он ждет разъяснений, а я не готова говорить об этом с чужим человеком. «Рассказывать не стану, не ваше дело». Огрызаюсь, но Кретов больше ничего и не спрашивает. Понимает, что есть черта, за которую не позволю ему зайти. Вход разрешен лишь близким. «Если на сегодня мы закончили, я могу идти?» «Да, конечно», — подскакивает. «Вы задержались по моей вине. Я вас отвезу». «Нет». Слишком резкий и быстрый ответ. Я даже выставляю ладонь перед собой в восстанавливающем жесте. «Я сама доберусь». Отступаю к двери, шаг за шагом увеличивая расстояние между нами. «Что не так? Вчера я сделал или сказал что-то не то?» Растерянно изучает меня взглядом, и, кажется, слегка напуган моей реакцией на простое предложение о помощи. «Всё в порядке, я сама». Наконец, упираюсь спиной в дверь и, опустив ручку, почти выбегаю из номера, пока Лис не начал настаивать на своей помощи. «Лис». Словно заворожённый, смотрю на закрывшуюся за Аланой дверь номера и не понимаю, отчего так отреагировала на моё предложение. Вчера заметил её скованность и даже нервозность в моём присутствии. Обстановка в машине накалилась до предела, превратившись во взрывоопасную смесь из рваного дыхания девушки и моего желания начать разговор. Предлог для беседы не нашёлся, потому что Лана настойчиво просила её высадить. Кажется, готова была выпрыгнуть на ходу, лишь бы избавиться от моей компании. Настолько противен? Или пугаю? Или и то, и другое? Пока не понял. Слишком мало знает меня, с трудом принимая и не желая узнать. Ещё больше подстёгивая к действиям. Потому как с того самого момента, как увидел её, в моей голове будто на замедленном повторе снова и снова возникает образ девушки в душе. Подобно навязчивой идее захватила в плен мои мысли, отныне сосредоточенные исключительно на ней. Да что со мной такое? После развода прошло достаточно времени, чтобы построить новые отношения. Но каждая, которая встречалась на пути, не вызывала такой гаммы эмоций, как Лана. И всё дело в увиденном мною год назад в комнате отдыха этого самого отеля. После той сексуальной сцены она несколько недель снилась мне. Но я так и не решился спросить отца о девушке, предполагая, что передо мной была просто гостья, временно проживающая в отеле. К тому же на тот момент мало кто знал, что брак с Ольгой дал трещину, и мы с трудом выносим друг друга в присутствии близких и друзей. День рождения сестры поставил окончательную жирную точку в представлении под названием «брак». И на следующий день, после моего разговора с дочерью, Ольга съехала на квартиру к новому мужчине, с которым проживает до сих пор. Я остался один, переосмысливая 17 лет брака и ошибки, совершённые за это время. И как ни странно, мысли о девушке в душе тогда меня спасли, позволив хоть иногда отвлекаться от проблем в личной жизни. И вот она передо мной, а прикоснуться нельзя. Вчера почти вскипел, когда она проинформировала о мужчине. Но сегодня понял, брат. Даже мысленно усмехнулся и с облегчением выдохнул. Радуюсь, как озабоченный юнец, который заполучил внимание понравившейся девочке. Вот только, по всей видимости, этой девочке я не нравлюсь. Отстранённая, холодная, с равнодушным, спокойным взглядом. Я Лане не интересен. Мужчина всегда чувствует, когда зацепил женщину, получая отдачу на подсознательном уровне, и улавливая сигнал о разрешении пойти дальше. В нашем с Ланой радиоэфире мёртвая тишина, не разбавляемая даже монотонным противным писком потерянного сигнала. Но она меня привлекает, в первую очередь на физическом уровне. Невысокая брюнетка с пронзительным карим взглядом и длинными волосами стучит в моей голове настойчивым сигналом «хочу». Хочу обладать её телом. Полностью. И острый язычок применить по назначению, наслаждаясь её ласками. Мать твою, достаточно. И сегодня задержал специально. Но, оказывается, не просто прикидываться тупым, когда на самом деле всё предельно ясно, и лишь нужно сделать видимость, что необходимы пояснения. Ни разу не скривилась, доходчиво объясняя, что к чему. Ответ о родителях мне не понравился. И как ловко она заткнула мне рот, указав границы и не позволив получить больше информации. Что ж, оставим это. Пока. Нужно время, чтобы Лана прониклась доверием. Лана. Интересно, а полное имя как? Светлана? Нормальное имя. Нет необходимости сокращать. В отличие от меня. Да, не глядя, принимаю звонок. Пап, привет. Привет, ребёнок. Как дела? Решила позвонить и задать тот же вопрос. Смеётся тонким колокольчиком. Слишком наигранно. Живу в отеле, разбираюсь с делами дедушки. А как же твоя квартира? Моя квартира на месте, никуда не денется. Пока не получается решать дела со своим бизнесом и отвлекаться на отель. Поэтому живу здесь. Вот только живу я здесь по другой причине, о которой Алле знать не обязательно. «Ясно. Мнётся. Пап, я на весенние каникулы хочу в Испанию». «Так кто тебе мешает? Там тётя Лариса и бабушка теперь с ней. Никаких проблем не вижу. Скажи число, я возьму билет, бабушка встретит». «Я с тобой хочу». «Я не знаю, смогу ли оставить дела, чтобы улететь в Мадрид. Много всего требует моего внимания. Но я, возможно, смогу прилететь на пару дней». «Я хочу с тобой и мамой». «О как». Еле сдерживаюсь, чтобы не выругаться, потому что знаю точно. Это идеи Ольги, и дочь звонит именно по её просьбе. «Аля, ты же знаешь, мы с мамой всё ещё напряжённо общаемся». «Знаю-знаю, но ради меня, папа, отдохнуть всей семьёй, как раньше». Почти скулит, упрашивая на совместный отпуск. «Как раньше уже никогда не будет». Вероятно, грубо. Но Алле 17, и дочь всё прекрасно понимает. Хотя и прикидывается маленькой несмышлённой девочкой в своих интересах для манипуляции. Мы говорили много раз об этом. К тому же мама без своего Алексея никуда не выезжает. И прошлые каникулы мы провели с тобой вдвоём. Так что не самая лучшая идея о семейном отдыхе, ребёнок. Ты всё понимаешь. «Понимаю», — вздыхает. «Но знаешь, мама согласна. Она сама мне сказала, что не против полететь в Испанию. Только не жить с бабушкой в одном доме, а снять отдельную виллу для нас троих». О да, кто бы сомневался, что Ольга ещё и условия выставит, не желая видеть бывшую свекровь. «Пожалуйста, пожалуйста, папа». «Хорошо, я подумаю», — радостно пищит в трубку. «Алла, я сказал, подумаю, а не согласился. Чувствуешь разницу? Я ещё не решил. И не решу, потому как провести какое-то время с бывшей женой под одной крышей смерти подобно. Она ещё и Лёшеньку своего потащит. Он словно приклеенный, таскается по пятам за Ольгой. Интересно, он хотя бы посрать самостоятельно способен? Или ему везде помощь необходима? Прямо как брат Ланы, неспособный пары яиц пожарить для себя любимого». «Только ты основательно думай, ладно?» «Хорошо». «Обещаешь?» «Да, я обещаю подумать. Прямо сейчас и начну». «Пока, папочка. Люблю». Чувствую, что Аля позвонила по просьбе Ольги. И мне непонятно желание бывшей жены провести время в моём обществе, которого она так усердно избегала последний год. Что-то здесь нечисто и настолько наиграно, что фальшь предложения дочери остро бьёт по интуиции. Ладно, решим этот вопрос позже, когда бывшая жена сама пойдёт в наступление, увидев, что настоятельная просьба Аллы не возымела эффекта. Целый год сторонилась, всячески отказываясь от встреч и разговоров. А тут желает провести со мной время в Испании. Не нравится мне всё это. Ольга никогда ничего не делает просто так, во всём приветствуя выгоду в первую очередь для себя, лишь затем для дочери. Аля не в курсе, с какой лёгкостью мама отказывалась от неё, чтобы построить личную жизнь с новым мужиком, вскружившим ей голову и пообещавшим золотые горы. В итоге этот сраный фитнес-тренер живёт за её счёт, наслаждаясь всеми прелестями жизни. Она сама так решила. А я вовремя понял, что останавливать женщину, по уши втрескавшуюся в большого качка, бесполезно. Сохранила огромное количество нервных клеток, которые теперь, по всей видимости, предстоит уничтожить Лане. Не просто будет подобраться к неприступной крепости, окружённой глубоким рвом со смертельными ловушками. А я и забыл, как ухаживать за женщинами, проведя 17 лет в браке и после развлекаясь сексом на один раз с целью снять напряжение в штанах. Потрахались и побежали дальше, не сохранив номера. Не желал продолжения, уверенный, что больше в дерьмо под названием «отношения» меня за яйца не затащишь. Хрен там. Придётся вспомнить, как заинтересовать понравившуюся женщину. И на месте Ланы я бы сдался добровольно, не вынуждая меня прибегать к радикальным мерам.